Глава 14. Устранить следы разрушений, причиненных вепрем, в деревне пока не успели. Неудивительно, все, как и сказала посланница, сидели в избах и тряслись от страха. В нескольких дворах мы увидели длинные, принесенные из нескольких исп и составленные вместе столы и лавки. Частично перевернутые и проломленные, частично уцелевшие. Ни посуды, ни кушаний на столах уже, конечно, не было. Все валялось на земле. Разбитые миски, разлетевшиеся ложки, опрокинутые горшки. И люди. Мертвые с проломленными головами и зияющими ранами. Я вспомнил описание из справочника. Вепрь. Огроменного размера дикий кабан. Сами не родятся, сотворяются колдунами. Колдун их направляет, дает силу и злость. Бешеный. Покуда не изничтожит всех людей, кого видит, не угомонится. Раны на мертвецах выглядели так, словно из них вырывали куски. Хотя почему «словно»? Так оно и есть. Вепри жрут человечину так же охотно, как что угодно другое. Свинья — она и есть свинья. Кровь в мертвенном свете поднимающейся луны казалась черной. Земляна, глядя на мертвых, поджала губы. Крикнула. «Видел кто-нибудь, куда эта тварь побежала?» Деревня отозвалась гробовым молчанием. Ни одна ставня или дверь не шелохнулись. «Трусы!» — процедила земляна. «Да, скорее всего, правда не видели. Бросились в дома, под лавки забились и глаза зажмурили. Да и зачем тебе? Как по мне, тут и так все ясно». Я вышел на дорогу. Показал на следы свиных копыт, реально огромных. Вепрь, насколько понимаю, в холке будет не ниже коня. Земляна приблизила к следам огонек. Рядом с рыхлой дорожкой, оставленной копытами, тянулась цепочка кровавых капель. «Ранен?» — обрадовалась земляна. Я покачал головой. «Вряд ли. Был бы ранен, крови было бы чем дальше, тем больше. А тут, наоборот, на нет сходит. Не ранен. Это у него с морды капало». Глаза у земляны сузились. Она поправила меч и устремилась вперед, по дороге туда, куда вели следы вепря. За деревней дорога превратилась в тропинку. Когда начался лес, тропинка пропала. «Идем, пока следы видим», — предложил я. «А как они закончатся, манок зажжем». «А ты видишь следы?» Я тронул куст с поломанными ветками. От него шагнул к стволу молодого дерева с ободранной корой. Тут их только слепой не увидит. «Странный ты человек, Владимир», — обронила земляна. «Егор говорит, что 20 лет на печи пролежал. Должен бы вроде только рот разевать да мамку звать. А ты уже до воины поднялся. Это как так вышло, а?» «Сложно сказать. Феномен появления вундеркиндов до конца не изучен. Очевидно, что это своего рода сбой генетического кода. Но что вызывает этот сбой на данном этапе развития науки, неизвестно». «Чего?» «Идем, — говорю. Вепрь сам себя не догонит». Следы вепря мы перестали различать метров через 300. Мой знакомый пятнистый Бро на глаза не показывался. Значит, я сумею обойтись без него. Я уже понял, что кот появляется только в критических ситуациях. «Не люблю я вепрей», — процедила земляна сквозь зубы. Я вспомнил, как она рассказывала о своем факапе с вепрем. Когда взлетела и атаковала его с высоты, а полет внезапно закончился, и она сломала руку. Ну да, такие себе воспоминания. Я бы тоже не любил вепрей. «Опять какой-то колдун колобродит», — буркнул я. «И чего их развелось-то вдруг?» «Не обязательно», — возразила земляна. «Может, вепрь давно уже обращенный». «А нафига их вообще обращают?» «Да кто же их разберет, нелюдей?» «Когда для дела, а когда и просто так. Зачем твари людей убивают?» «Потому что они твари, вот и весь сказ». Когда мы углубились в лес, стало совсем темно. Огонек на ладони земляны загорелся ярче. «Слушай, чего это у тебя такое?» — не выдержал я. «Не красный петуже?» «Да уж, конечно», — усмехнулась охотница. «Это факел называется. Он только для света, не боевой. К особым знакам относится». «А много ты таких знаков знаешь, которых в книге нет?» «Знаю немного», — уклончиво ответила земляна. «Да уж, похоже, у охотников делиться не очень-то принято. С одной стороны, понятно, а с другой — одно ведь дело делаем». «Факел — ерунда», — продолжала земляна вполголоса. «Знавала я одного охотника, так у него свой особый знак был. В темноте видел без всякого огня. Не то что ночью, а и в темном подвале с заколоченными окнами все как днем, проверяли. Уж как я только вокруг него не велась, чтобы рассказал. Да и многие пытались. А он посмеивался только. Так и помер дурак, ни с кем не поделившись. «Слушай, а...» Я откашлялся. Мысль в голову пришла. «А может, в книжке и не все твари перечислены?» «Правильная мысль», — усмехнулась земляна. «Поговаривают, что даже и ранги не все. Кто на запад за границу ушел и потом вернулся, говорят, что наши воеводы там в подмастерьях ходят». Воевода — это был максимальный ранг, согласно справочнику. И чтобы до него развиться, надо было нормально так упороться. 10 000 родий после предыдущего ранга. Умом поехать можно. Какие же в Европе твари-то водятся, если воеводы у тамошних охотников в подмастерьях ходят? Интересно до жути. Все это время я уверенно шел по следам. Вепрь несся через лес, не видя преград. Деревья местами превратил в труху. Парочка точно не выживет. Вот ведь тварюга. И тут я услышал сопение. Быстрое, тяжелое, как после хорошего забега с препятствиями, который вепрь и устроил. Я замер, вскинув сжатый кулак. Земляна, идущая позади, молча остановилась. Я жестом попросил ее загасить огонь, и стало темно. Пришлось чуток постоять, пока зрение привыкало к темноте. Следов я больше не видел. Деревья превратились в черные пятна. Мы двигались против ветра. По всем охотничьим понятиям, вепрь не должен был нас учуять. Он и не чуял. Мы крались, хриплое сопение становилось громче. И тут я увидел яму. Она чернела на черном фоне, если можно так выразиться. И диаметр у этой ямы был... Я с трудом удержался, чтобы не присвистнуть. Земляна встала рядом со мной, мы переглянулись. Я показал кулак и кивнул на яму. Земляна кивнула и сделала шаг в сторону. Прежде чем убить, вепря нужно было выманить. Собак у нас не было, самим соваться дураков нет. Оставался только один вариант — захерачить в нору каким-нибудь боевым знаком. Меч для этого не годился, он исполнял только рубящие удары. Я выбирал между ударом и красным петухом. С большим отрывом победил последний, поскольку обещал помимо вепря еще и иллюминацию. А что за охота без спецэффектов? Вот и я говорю. Подняв меч, я навел его острием на яму и вычертил в воздухе нужный знак. Пламя загудело, пожирая воздух, и хлынуло вперед. В его свете я на миг увидел вепря, лежащего на боку и тяжело дышащего, и у меня аж сердце ёкнуло. Да он же с медведя размером. Как такую хуйню земля вообще носит? Огонь заслонил от меня вепря, зато я услышал визг, переходящий в рев, и земля задрожала. Я бросился в сторону, земляна в другую. Здравый смысл и обрывочные сведения из обычной, немагической охоты подсказывали, что стоять на пути несущегося вепря — такая себе идея. Здоровенная туша ломилась между нами. Пока зверь не разбирал, кого убивать, он понял только, что малину попалили и надо куда-то щемиться. Земляна бросилась ему на правый фланг, выставив меч вперед. Я со своей стороны исполнил удар. Конечно, он не мог повредить такой здоровенной дуре, зато бросил вепря на меч земляны и, судя по реву, пощекотало вепря неслабо. Тем не менее, он лишь ненадолго замедлившись, умчался дальше. Там красиво с протормозом развернулся и замер, переводя взгляд пылающих багрянцем глаз, с меня на земляну. Земляна вскинула руку и, видимо, применила костомолку. Вепрь припал к земле, застонал, однако не подох. Рванулся вперед, прыгнул, в полете встряхнулся. Что-то пискнула земляна и кубарем покатилась в сторону. Кабан быстро переориентировался на меня. Я оказался лицом к морде с этой машиной смерти. На доспехи надеяться было бы, мягко скажем, наивно, поэтому я сразу же выставил защитный круг. Вепрь впилился в него мордой на всем скаку. Зрелище было великолепное. Если бы снять это все сбоку, а потом прокрутить в замедленном режиме, то, наверное, было бы видно, как вся эта туша сплющивается, будто пружина, а потом распрямляется и отскакивает. Вепрь сделал шаг назад, тряся здоровенной клыкастой мордой, а я, удерживая круг, сотворил еще один знак — меч. Особым образом организованная магическая энергия ударила в вепря, но лишь рассекла ему пятак, да высекла искры из здоровенных клыков. И это произвело вовсе неожиданный эффект. Вепрь пришел в себя. Он зарычал, попятился и начал рыть землю, собираясь броситься в атаку. Я выдал ему удар, хоть бы лом по деревне. С тем же успехом можно было этим ударом в каменную стену содануть. Вепрь только еще больше разозлился, зарычал так, что деревья затряслись. «Блин, чем же тебе собаку такую пристукнуть?» «Ну, костомолка у меня еще есть, конечно, да только у земляны она явно помощнее была, и то не сработало как следует». Вепрь, набравшись о зверину, рванул в очередную тщательно продуманную атаку и снова расплющился о круг. Только вот на этот раз я эту атаку очень хорошо прочувствовал. Круг не только тянул силы в режиме фоновой работы, он еще и ощутимо повышал расход, когда выполнял свое непосредственное предназначение. Вепрь не стал в третий раз разбивать себе морду. Он остановился перед самым кругом и принялся размахивать башкой. Удары клыков были слабее, чем лобовая атака с разгона, но их было много, и они сыпались часто. Да, и это среднеуровневая тварь. Пожалуй, соглашусь с земляной. Я тоже не люблю вепрей. Стоило вспомнить о земляне, как она появилась. Вновь зашла вепрю с фланга и выставила перед собой обе руки. Меч у нее был в ножнах за спиной. Дальнейшее было похоже на то, как если бы из ее рук вырвался фрагмент вьюги. На вепре понесся горизонтальный столб натурального снега, и тварь содрогнулась. Я вспомнил, что в справочнике был знак под незамысловатым названием «Мороз». Именно это сейчас и исполняла земляна, замораживала вепря. Потеряв ко мне интерес, тварь повернулась к земляне и, несколько раз копнув копытом землю, понеслась в атаку. «Беги, дура!» — заорал я. Но у земляны, оказывается, все было схвачено. Она подпустила вепря практически вплотную и взлетела вверх. А там махнула рукой, и на вепре обрушился град заостренных льдинок, блестящих в свете луны. Тварь обиженно завизжала, а земляна, не повторяя прошлых ошибок, изящно перелетела границу круга и опустилась рядом со мной. «Отменяй!» — сказала она. «Подхвачу!» Я с облегчением убрал свой круг, и мгновение спустя вокруг нас вырос новый. Настолько охренительный, что я искренне восхитился. Этот круг был прозрачным, но при этом видимым. По нему то и дело пробегали электрические разряды. Третий уровень знака, согласно справочнику. Круг, который не только защищает, но еще и атакует. Вепрь повернулся к нам и вновь принялся рыть, накручивая себя. Клыки его покрылись коркой льда, на морде застыла кровь, шерсть торчала острыми ледяными иголками, делая его похожим на исполинского дикобраза. Разбег, толчок, и тварь откатилась назад. По туше пробежало несколько разрядов. «Ага, кусается? Ну ничего, сейчас еще сильнее укусит». Я от души врезал ему ударом и сломал с одной стороны клык. Вепрь взвизгнул и помчался на таран. Кто я такой, чтобы возражать? Подождал, пока тупая тварь в очередной раз раскровенит себе подмерзший пятак, и применил костомолку. От визга заложило уши. Вепрь вновь упал на брюхо. Все его тело ходило волнами. Я услышал приглушенный треск. Не выдерживали косточки-то. Ну ничего, самые важные выдержат. Костомолка, как и большинство атакующих знаков, работала короткий промежуток времени. Длить ее бесконечно, как защитный круг или доспехи, было нельзя. Дожать вепря у меня не получилось. Но зато я увидел, что на ноги он поднимается уже далеко не так уверенно, как раньше. Вепрь, видимо, и сам что-то такое почувствовал. Недовольно фыркнув и обдав непроницаемую с его стороны стену круга кровавым душем, развернулся и потрусил куда-то прочь. «Эй!» Я шагнул вслед за ним. «Это типа шутка такая?» Вепрь огрызнулся рыком и постарался ускориться. Я перешел на бег. Слышал, как сзади бежит, отменив круг земляна. На бегу я сотворил знак меч, и невидимое лезвие хлестнуло тварь по заднице. Тварь остановилась, смекнув, что уйти ей просто так не дадут, и предпочла вступить в бой. Я оставил в покое свои знаки и воззвал к знаку, которым прокачал свой меч. Он, естественно, откликнулся, и лезвие засветилось. Вепрь бросился на меня. Я отбил уже откровенно вялую атаку одним ударом. Другим повернул морду в другую сторону, а потом высоко поднял меч и обрушил его вниз. Тварь успела издать перед смертью один короткий всхрюк, и башка откатилась в сторону. И еще прежде, чем туша рухнула, меня пронзило молнией. Орал я громко и матом. Как и в прошлый раз с упырем, битва сильно измотала меня в энергетическом плане, и новые родии прижились очень болезненно. Зато их было целых 6 штук. Максималка вепря. Очень мило со стороны мка. «Ничего себе!» — воскликнула подоспевшая земляна. «Все не привыкну, что у тебя истинный меч». «Сам тащусь», — сказал я, морщась и потирая грудь, куда пришелся удар молнии. «Спалишь это дерьмо, а то я чего-то подустал». Земляна не заставила себя упрашивать. Минута, и от туши кабана остались лишь 6 косточек. «Пополам», — предложил я. «Бери 4», — возразила земляна. «У нас правило. Кто тварь завалил, тот большую часть забирает. У вас свои правила, у меня свои. Вместе на дело вышли, вместе задницы подставляли, значит, и хабар пополам». Кости поделили. А сохранившуюся башку, подумав, забрали с собой. «Отдадим местным, пусть порадуются. Глядишь, духом поднимет немного. После всего, что эта тварь в деревне исполнила».